Глава 3. В апокрифической четвертой книге Ездры рассказывается следующая история. Когда евреи находились в изгнании, случилось так в дни царя Навуходоносора, что все свитки Торы сгорели во время пожара. Пророк Ездра спросил Бога, что ему делать. «Мир лежит во тьме, и обитатели его лишены света. Закон твой сгорел, и никто не знает теперь твоего учения». И Бог поручает Ездре все написать заново. Этот рассказ известен как еврейской, так и христианской традиции. Во многих монастырях можно найти фреску с изображением Ездры, который заново записывает все, что изначально случилось, и какой закон Бог дал людям. В 20 веке Тора, наиболее выдающееся выражение человеческого достоинства, была сожжена вновь. Поэт Пауль Целан, как никто иной, осознавал моральное значение этого исторического события. «Люди, — отмечает он, — не в состоянии разговаривать, ибо помимо того, что слова их стонут под тысячелетним грузом фальшивой и извращенной искренности, их еще больше тяготит груз пепла сгоревшего смысла. Смысл слов сожжен. И откуда узнать человеку о значении и ценностях истины теперь, когда язык лишен своей выразительности? Пожар, зажженный Первой мировой войной, еще больше разгоревшийся во Второй и до сих пор не погашенный, не возник неожиданно. До поры тлеющие следы его можно найти как у немецких романтиков с их приверженностью иррациональному, так и в просвещении, превозносившем человеческий разум и считавшем его мерой всех вещей. То, что лишь тлело, вспыхивает как следствие революции, свершающейся в 20 веке. Вечность решительно сбрасывается с пьедестала. Но и это предвидели Ницше, Достоевский, Бодлер, который еще в 1863 году замечает в статье «Художник современной жизни» «Современность приходящая, мимолетно, случайно». Новое понимание времени усиливается достижениями технологии, так что в западном обществе превосходство присваивается новизне, скорости и прогрессу. «Происходит отлучение от истории», — говорит Осип Мандельштам. «Традиции сбрасываются со счетов. Вечное и трансцендентное более не распознаются. Неумолимым следствием новоявленного господства становится то, что постоянное значение уже не может существовать, потому что оно более не может быть познано. Оно в лучшем случае приписывается на время, произвольно. Мера и ценность, постоянная в приходящем мире, исчезают. Их место занимают нигилизм, культ обесценивания. Истина редуцируется в эмпирическую или математическую реальность и более не является идеалом, с которым должна соизмеряться действительность. Новые времена и искусство, которое они производят, не могут быть поняты без осознания утраты этой вечности и последующих реакций. Отданный во власть сегодняшнему и приходящему, человек не может быть иным, кроме как вечно спешащим, задерганным, блуждающим в бессмысленной вселенной, преследуемым нехваткой времени. Но человеку, как Диотима поучает Сократа, свойственна влюбленность в бессмертие, что делает его падким на суррогаты Бога. Ницше. И тысячелетний рейх, и коммунистическое государство всеобщего благоденствия намеренно задуманы как мирские альтернативы изгнанной вечности. И нынешнее западное общество не согласно на меньшее. Его важнейшие столпы, масс-медиа и социально-капиталистическая экономика, не случайно провозглашают вероучение «новизна, скорость, прогресс». Разумеется, все это на уровне потребительских товаров, а потом предлагают свободу. чтобы с этими побрякушками мы были счастливы. Мы должны чувствовать себя вечно молодыми. Все новое всегда считать лучшим, чем прежнее. Никаких ограничений. А о смерти вообще лучше забыть.